Глава 71. Сердце грохочет в груди, когда я подъезжаю к дому отчима и вижу, что свет нигде не горит, кроме как на пункте охраны. «Они уехали в аэропорт, наверное, минут 20 назад», — говорит охранник. Немедленно, ни секунды я разворачиваю такси в аэропорт, надеясь, что успею попрощаться. Все мои действия последних нескольких дней кажутся нелогичными и слишком импульсивными. Я обещала сама себе, что не поеду обратно, не буду травить себе душу, особенно после его последней вечеринки с друзьями и Крис. Это не было прощальной вечеринкой, потому что мы планировали устроить его проводы на следующий день после того, как поехали в гости к Жану. И кажется, что после моего побега Вадим все отменил, запершись в спальне, отказываясь общаться с кем бы то ни было. Возможно, я пожалею о том, что повелась на мамины слова и на то чёртово видео, ссылку на которую прислал мне Тим, но именно оно помогло мне определиться с решением запрыгнуть в автобус и вернуться домой, чтобы просто сказать «прощай». Несмотря ни на что, я не смогу простить себе, если не увижу его перед отъездом. Ведь ненавидеть сводного за содеянное я смогу целую жизнь, а сказать ему и нашей любви «прощай» лично у меня больше не будет шанса. Потому что через мессенджеры по разные стороны океана, в разных часовых поясах, это уже не будет иметь такой силы и эффекта, как от контакта лицом к лицу. А то видео, оно мне душу вывернуло, заставило прорыдаться, а затем резко собрать свои вещи и уехать на вокзал. Как и ожидалось, мы застреваем в пробке. В час пик доехать до аэропорта особенно проблематично. Продвигаемся со скоростью улитки. И такое ощущение, что мы больше стоим, чем едем. А я не могу найти себе места, переживая, что не успеем. Вылет Вадима ровно через 2 часа, а нам ехать еще как минимум час, и это без учета пробок. Поэтому я не перестаю себя ругать за то, что сбежала, струсив встретиться лицом к лицу со сводным и услышать его объяснение по поводу поступка, который я никогда не смогу забыть. Но я не уверена, что даже если бы не уехала, то дождалась бы хоть каких-то объяснений, потому что сводный хотел меня наказать и наказал. Оттолкнул, облегчая расставание. Ведь в этом был его план. Или я таким образом просто ищу ему оправдание, а на самом деле для него в принципе не важно, кто рядом. Сегодня одна, завтра другая. Как больно от этих мыслей, но мне остается только покрепче сжать зубы и проживать все свои эмоции в одиночестве. Потому что даже если бы он вдруг передумал лететь, я не смогла бы его простить, независимо от просмотренного мной видео. К моменту, когда такси приезжает в аэропорт, до вылета остается ровно час. Я уже не уверена, что вообще застану Вадима. Но выбегаю из такси, несусь, сломя голову в здание, спрашивая на ходу, где происходит посадка на его рейс. Но все оказывается гораздо сложнее, потому что его регистрация проходит в другом терминале. Я перебегаю в соседнее здание, чувствую, как безвозвратно утекает время. Пульс колотится так быстро, что я не слышу ничего, кроме собственного дыхания и шума в висках. Когда я вбегаю в зал и направляюсь к стойке регистрации, то не вижу среди множества людей знакомых лиц. «Тая!» — слышу мамин голос, оборачиваюсь сразу же, отыскав ее взглядом и врастая ногами в пол. Вадим смотрит прямо на меня. Рядом с ним находятся мама и Кирилл. Наши глаза встречаются, и мне кажется, что весь остальной мир растворяется, оставляя только нас двоих. Он делает первый шаг, сокращая между нами расстояние, а я жадно осматриваю его лицо, стараясь запомнить все в мельчайших деталях. Он останавливается в шаге от меня, блуждая взором по лицу, прыгая от моих глаз к губам и обратно. У меня дух перехватывает от того, какой он красивый. Кажется, что мы виделись последний раз в прошлой жизни, и я уже успела забыть, как он действует на меня. Рассматриваю его, стараясь налюбоваться впрок, и чувствую, с каким трудом дается каждый удар сердца. «Ты приехала», — говорит он, и у меня мурашки выступают от звука его голоса, точно так же, как несколько часов назад, когда я смотрела тот ролик. Я посмотрела видео, облизываю вмиг пересохшие губы. и его взгляд привычно темнеет при этом. Но он не заостряет на моих губах внимание, сейчас он сосредоточен на моих глазах. В его радужках я вижу волнение и что-то более темное, глубинное, чему не могу найти объяснение. «Посмотрела?» — удивляется он. «Тим прислал». «Я думал, что ты не захочешь». «Я бы и не стала, если бы он не скинул мне ссылку, а перед этим не поговорила с мамой». «И что она сказала?» «Что ты не выходишь из комнаты». Он молчит, ничего не говорит. «Мне так жаль, мушка». Наконец-то произносит сводный. Я снова все испортил. Меня так разозлили твои слова там, у Жана, что вдруг захотелось избавить тебя от необходимости проживать эти дни в таком эмоциональном напряжении. Захотел избавить тебя от обузы. Ты выбрал наихудший из способов. Наверное, отчасти я его понимаю и в то же время не хочу понимать совершенно. У меня с ней ничего не было. Я видела, как вы целовались, но все это уже не имеет значения. Она меня целовала, а я сам себе был противен. Просто хотел, чтобы ты отвернулась от меня. Хмурится. Тебе удалось. Я сразу уехал после этого домой. Неважно, Вадим, ты хотел сделать мне больно, у тебя получилось. И знаешь, несмотря на то, что у меня внутри сейчас настоящая буря, я рада, что ты уезжаешь. На его лице появляется гримаса боли, но я не стану лгать и говорить то, чего нет. И это не потому, что я тебя не люблю, Вадим. Именно поэтому. Потому что за последний месяц ты пропустил мои чувства через такую мясорубку, что я не знаю, осталось бы от меня что-то вообще спустя еще пару месяцев наших отношений. У меня не было цели обидеть тебя и тем более причинить боль. Но ты намеренно делал это из раза в раз, прикрываясь благими намерениями. «Прости», — говорит он, тяжело дыша, и смотря на меня с такой печалью, что у меня на глазах выступают слезы. «Поэтому я записал ту песню. Она твоя, Тай». Вадим берет меня за руку, и меня будто прошибает разрядом тока. Я не могу вырваться из его пальцев, и от места нашего соприкосновения расходятся искры. Сердце заводится с полоборота. «Прости, Тай. Ты. Только ты у меня вот здесь». Он поднимает наши руки и прижимает мою ладонь к своей груди над сердцем. Я больше не могу сдерживаться. Кажется, под ребрами все разрывается. Из уголка глаза стекает слезинка, а за ней вторая, и мои щеки просто омывает потоком слез. «Навсегда», — произносит он хрипло. «Вадим», — доносится голос Кирилла, — «пора». Сводный смотрит на время, потом на меня, освобождает мою ладонь, оборачивается к отцу и обнимает его, хлопает по спине. Но я даже не вижу, что вообще происходит, потому что вода застилает зрение. Слышу мамин голос, а затем снова прикосновение сводного к моей руке. «Проводи меня немного». Он тянет меня к рамке зоны досмотра. Я иду следом, понимая, что это все. На этот раз окончательно. Он улетает, и наши отношения на этом закончатся. Вадим поворачивается ко мне, тяжело дыша. «Я хотел бы попробовать. Хотел бы сохранить нас». «Не выйдет». Утираю слезы. «Мы все решили. К тому же после твоих показательных выступлений я больше не рискнула бы оставаться с тобой, Вадим. Это слишком больно». Слышу, как он шумно дышит, и вижу его тяжело вздымающуюся грудь. «Просто знай, что я всегда буду тебя ждать, Тай, потому что ты моя, а я твой», — говорит он, а потом резко притягивает меня к себе и целует в последний раз, оставляя на губах горько-сладкий поцелуй нашей первой любви. Любви и чувств, которые никогда не повторятся, потому что, несмотря на расстояние и новую жизнь, он навсегда отвоевал часть моего сердца. И вряд ли кто-то сможет его там подвинуть, потому что первая любовь — это навсегда. Конец.